мальчик с пальчик. По мотивам сказки братьев Гримм. В маленьком домике в глубине дремучего леса жил дровосек со своей женой. Было у них 7 сыновей. Младший сын родился таким маленьким, что его прозвали «мальчик с пальчик». Они были очень бедны, даже еды не всегда хватало. Однажды мальчик с пальчик спрятался под столом и услышал, как отец сказал матери: «У нас нет ни куска хлеба, я снова не нашел работу. Нам нечем больше кормить детей. Завтра я возьму их в лес собирать хворост, и там и оставлю». Мальчик с пальчик быстро выбежал из дома и набрал во дворе маленьких белых камешков, набил ими полные карманы и пошел спать, как ни в чем не бывало. Утром мать разбудила детей. «Вставайте, дети, идите с отцом в лес за хворостом». И отправились все вместе в лес. Мальчик с пальчик шел сзади и разбрасывал камешки, помечая путь к дому. Когда зашли они в самую чащобу, отец и говорит: «Пойду нарублю дров, а вы наберите по вязанке хвороста и ждите меня здесь». Дети давно уже набрали много хвороста. Смеркалось, а отца все не было. И тут дети услышали вой волков и страшно испугались. «Мы пропали!» — горевали они. «Волки съедят нас! Ничего-то с нами не будет!» Успокоил их мальчик с пальчик. «Идите за мной, и я приведу вас домой!» Маленькие белые камешки блестели в свете луны, и дети без труда нашли дорогу домой. Мать с отцом раскаялись в своем недобром поступке и со слезами на глазах принялись обнимать милых детей. Но прошла неделя, и снова нечего стало есть. Мальчик с пальчик опять услышал, что родители хотят оставить их в лесу. Только в этот раз дверь дома была накрепко заперта, и он не смог набрать белых камешков. «Ничего», — сказал он себе, — «разбросаю утром кружки от куска хлеба». И на следующий день по дороге в лес он бросал под ноги крошки белого хлеба. Чаще леса отец сказал детям: «Пойду-ка я нарублю дров. Ждите меня здесь, никуда не отлучайтесь. Вместе вернемся домой». И опять миновал день. Наступила ночь, а отец все не возвращался. Опять завыли в ночи волки. Опять дети страшно испугались. «Не бойтесь», — сказал мальчик с пальчик. «Идите за мной, и я приведу вас домой». Но птицы склевали все хлебные крошки, и мальчик с пальчик не смог найти дорогу. Тогда он залез на самую верхушку дерева посмотреть, не виден ли свет в их доме. Заметив огонек неподалеку, обрадовался и повел туда братьев. Они подошли к незнакомой хижине и постучали в дверь. «Кто там?» — послышался женский голос. Нас семеро маленьких мальчиков. Мы заблудились в лесу. Не могли бы вы пустить нас к себе? Бедные дети, сказала женщина, открыв дверь. Вы в доме людоеда. Он съест вас, если вы останетесь тут на ночь. Но если мы останемся в лесу, нас съедят голодные волки. Ладно, постараюсь спрятать вас. Забирайтесь-ка быстренько в этот шкаф. Вскоре вернулся домой людоед. Он сильно втянул воздух носом и сказал: «Чую запах человека». «Это пахнет баранья нога. Я тебе приготовила ее на ужин», сказала жена, собирая на стол. Людоед проглотил ногу, затем два окорока и семь сосисок, и все равно продолжал принюхиваться. «Ты прячешь от меня кого-то. Чую запах человека». Он бросился к шкафу, открыл его и увидел там мальчика с пальчика и его братьев. «Ага!» — прокричал людоед. «Семь маленьких мальчишек! Я вас сейчас съем!» «Ты уже много съел сегодня», — сказала ему жена. «Оставь их на завтрак». Людоед подумал и согласился. А добрая женщина отвела мальчика с пальчика и всех его братьев в комнату, где стояла большая кровать. В другой комнате была еще одна кровать. Здесь спали семь дочек людоеда, и у каждой на голове была маленькая корона. Прежде чем заснуть, мальчик с пальчик снял со своей головы из головы братьев шапки и надел их на головы дочкам людоеда, а их короны братья надели на себя. Дверь в комнату девочек он запер, а ключ надежно спрятал. Ночью людоед проснулся и подумал: «Зря я не съел вчера этих мальчишек. Пойду-ка сделаю это сейчас». Он вошел в комнату, где спали мальчики, и уже было достал свой нож, как увидел, что головы спящих украшают маленькие короны. «Да это же мои дочки!» — испугался людоед. «Значит, мальчишки спят в другой комнате». Но дверь в комнату была заперта, и людоеду пришлось вернуться к себе в спальню, так и не полакомившись. Прежде чем занялся день, мальчик с пальчик разбудил братьев и вывел их из дома. Ни медля, ни секунды они углубились в лес. Когда людоед проснулся и велел жене отпереть дверь спальни, он увидел там своих дочерей и пришел в дикую ярость. Он надел свои семимильные сапоги и устремился вдогонку за мальчиками. Но они вовремя услышали его шаги и спрятались под большим камнем. Людоед, уставший от поисков, лег и заснул. Мальчик с пальчик приблизился к нему и потихоньку стянул с него сапоги. Это были волшебные сапоги. Когда их надевали, они принимали нужный размер ноги. Мальчик с пальчик побежал в замок короля, которому как раз был нужен гонец. Король был так доволен его службой, что дал ему большой мешок золота. Обрадованный, мальчик с пальчик разыскал своих братьев и вернулся вместе с ними домой. С тех пор жили они, не тужили, печали не знали.